Глава 16. Стоило Шарпу закрыть глаза, как он снова видел все, что происходило в том злосчастном 94-м году. Время шло, Дженни все больше впадала в истерику. Десятилетний Ланс пытался ее успокоить. Он был еще мальчиком, но в ту ночь стал для своей матери и сиделкой, и нянькой. Шарп помогал как мог. Да и вариантов у него имелось всего два. Оставить Ланса с больной матерью или отдать его в приемную семью на патронатное воспитание. Но Шарп повидал слишком много детей, разрушенных этой системой. И по его глубокому убеждению, ребенку, если только ему не угрожала серьезная опасность, лучше было оставаться в своей родной семье. Они справились. Но ни Ланс, ни Дженни так и не зажили полноценной жизнью. До недавнего времени. До того момента, как на сцену вышла Морган. Увы, нужно было, чтобы у Ланса появилась другая женщина. Чтобы Дженни, наконец, осознала. Ее болезнь отравляла жизнь не только ей самой, но и ее сыну. Морган все изменила. И Шарп бы себя проклял, если бы позволил истории с пропажей Виктора Крюгера поставить под угрозу новообретенное счастье Ланса. На этот раз он докопается до истины. На этот раз он их не подведет. Но что, если истина окажется более болезненной, чем они себе представляли? Машину Вика нашли в озере с трупом молодой женщины в багажнике. Если бы Шарпу поручили вести это дело сейчас, он бы наверняка, не зная всей подоплеки, решил, что Вик убил Мэри, скрыл свое преступление, утопив ее с машиной в озере, а затем покинул город. Ну, ведь Вик мог просто избавиться от тела таким же способом и вернуться домой, как ни в чем не бывало. Никто бы ничего не узнал, к чему было усложнять ситуацию, используя еще и личный автомобиль. Разве что Вик решил разом избавиться от всего. И от следов своего преступления, и от своего брака, обернувшегося для него постоянным стрессом. В таком случае все сходится. И все логично. Черт. Стоит ли ему поделиться этой версией с Лансом? Пожалуй, пока нет. Он будет держать ее в голове и посмотрит, куда выведут улики. Заметив нужный знак, Шарп повернул направо. Кристал Фокс жила в Грейс-Холлоу, наиболее сельской общине, чуть севернее Скарлетт-Фоллс. Заросли травы и деревья обрамляли обе стороны проселочной дороги. Было 6 часов вечера, солнце уже село, но ночь еще не налилась кромешной темнотой. В сером сумеречном свете Шарп проехал мимо захудалого фермерского дома с просевшим крыльцом и скотным двором с травой по колено. Через 1/4 мили Шарп свернул у поломанного почтового ящика на узкую, изрытую колдобинами дорожку. Над ним сразу же аркой сомкнулись деревья, затенявшие подъезд. Впереди в туманной дымке блеснули задние фары, и через пару секунд глаза Шарпа различили джип Ланса. Они с Морган были уже на месте. Пока Шарп подкатывал к джипу, ребята вышли из него и замерли в ожидании на дорожке. Маленький одноэтажный дом грязно-коричневого цвета выглядел невероятно убого. На передней двери облупилась вся краска, ставни и кровельная дранка исчезли, фонарь на полпути от дорожки к дому не горел, крыльцо тоже не освещалось, а лужайка, больше походившая на дикий луг, не видела газонокосилки годов 70-х. «Дом кажется заброшенным», — пробормотал Шарп, ступая по осколкам кирпича, которым когда-то была выложена тропинка. Их внимание привлек чей-то жалобный скулеж. «Вы слышали?» Морган уже мчалась к разросшемуся кустарнику под грязным эркером. С фонариком в руке Ланс поспешил ее опередить. Забота о Морган стоила ему некоторых усилий. Эта девушка предпочитала сама справляться со своими проблемами. Преградив рукой ей путь, Ланс присел на корточки, раздвинул листву и посветил фонариком в заросли. Морган отступила назад и замерла, скрестив на груди руки и постукивая ногой по земле. «Я что-то вижу», — нырнул своими большими плечами в кусты Ланс. «Сухие листья заворчали от чего-то движения». «О, да это собака! И она меня укусила!» Морган потянула парня назад. «Да, я попробую». «Осторожней!» — помотал головой Ланс. Из его пальца закапала кровь. Шарп наклонился посмотреть на ранку. «Почти как порез бумагой. Жить будешь!» Морган достала из своей сумки крошечную пачку бумажных салфеток и вручила ее Лансу. Затем задрала юбку, опустилась на колени и поползла в кусты, приговаривая успокаивающим детским голосом. «Все хорошо. Я тебя не обижу. Вот молодец. Какая послушная малышка». Через несколько секунд она вылезла из кустов с крошечным коричневым существом в руках. Розовый бантик на голове маленькой собачки не давал пряткам шерсти нависнуть над ее глазками. «Она, должно быть, весит целых 4 фунта!» — хихикнул Шарп. «Да, только зубки у нее больно острые», — обмотал салфеткой свой кровоточивший палец Ланс. «Это йоркширский терьер», — сказала Морган. Шарп позволил собачке обнюхать свою руку, но когда он стал читать надпись на ошейнике, та зарычала. «Ее зовут Милашка. Должно быть, это собака Кристал». Морган опустила собачку на землю, та, приволакивая лапку, сделала шажок и растерянно замерла. И Морган снова взяла ее на руки. «Она ранена». «Давайте посмотрим, почему собака Кристал на улице», — направился к входной двери Шарп. Не обнаружив звонка, он постучал. Из задней части дома донесся шорох. Приложив к губам палец, Лан с короткими пробежками нырнул за угол дома. Шарп знаком велел Морган оставаться на месте, а сам пошел в обход дома с другой стороны. Задний двор ограничивал расшатанный забор из сетки рабицы. Шарп зашел в открытую калитку и снова услышал шорох. Отпихнув в сторону ветку чудовищного рододендрона, он увидел, как из окна вывалилась фигура с капюшоном на голове. Едва коснувшись земли, она метнулась в плотные заросли сорняков. Шарп погнался за ней, он все еще пробегал милю за 6 минут и быстро сократил разделявшее их расстояние. Добравшись до забора, фигура в капюшоне ухватилась рукой за его верхнюю раму, перемахнула на другую сторону и шустро побежала дальше. Шарп тоже перепрыгнул через забор и продолжил преследование. За своей спиной он услышал более тяжелые шаги Ланса и скрежет рабицы под его телом, но детектива сейчас занимал только беглец. Высокий и худой, он явно уступал Шарпу в тренированности. Его шаги начали замедляться. И в тот самый момент, когда беглец достиг края луга у кромки леса, Шарп рванулся вперед, схватил его за капюшон и дернул на себя. Сила инерции сработала ему на руку, пока ноги беглеца продолжали движение, его плечи откинулись назад, и он рухнул спиной на траву. «Не двигайся», — поставил Шарп ему на горло свой ботинок, вынуждая прижаться к земле. Но беглец схватил Шарпа за ногу, отбросил его назад и вскочил. Шарп в одном рывке нагнал его и подмял под себя. Для своих лет детектив был в отличной форме. Но человек под ним был моложе и сильнее. Его удар кулаком пришелся Шарпу в челюсть, из глаз детектива посыпались искры. А через пару секунд он осознал, что лежит на спине, его грудь придавлена к земле грузом чужого тела, а его глотку сжимают чужие руки. Парень стиснул пальцы, лишив его возможности дышать. Сместив руки над грудью, Шарп выгнал локтями руки противника и ослабил его давление ровно настолько, чтобы можно было втянуть носом в воздух. А в следующий миг чужое тело, неожиданно оказавшееся у него на груди, также неожиданно исчезло. Шарп глотнул кислород, его легкие обожгло, а сверху нависла могучая тень. «Что здесь происходит?» — спросил Лэнс. «Он даже не запыхался?» Хрипя и чувствуя себя стариком, Шарп вскинул глаза. Ланс потряс парня, как котенка. «Почему ты убегал из дома, Кристал?» Парень был еще совсем молодым, лет 18-19, а из-за своих широко распахнутых, полных паники глаз казался даже моложе. «Я ничего не сделал», — замахал он руками. Опустив ноги парня на землю, Ланс выпустил его из тисков своих рук. Шарп сел, ожидая от парня признания, но тот решил поиграть в молчанку. Опыт подсказал детективу, это проникновение со взломом было для него далеко не первым. «Если попытаешься бежать...» Шарп указал большим пальцем на бицепсы Ланса величиной с шары для боулинга. Они выглядели серьезной угрозой. «Я снова натравлю его на тебя». Парень стрельнул взглядом на Ланса, потом снова перевел его на Шарпа и кивнул. Шарп проверил его карманы на наличие оружия и обнаружил бумажник. Затем прочитал водительское удостоверение. «Рикки Джексон. Что ж, Рикки, пойдем глянем. Что ж тебя так сильно напугало, что ты бросился улепетывать, как струсивший заяц?» Шарп потащил парня обратно к дому Кристал, а бумажник убрал себе в карман. Вдруг тот опять надумает дать дёру. Других домов вокруг видно не было. Ближайшим соседом Кристал был тот обветшалый фермерский дом в 1/4 мили, что они проехали по дороге. Рикки нехотя волочил ноги. Но он оказался довольно смышленым или опытным, чтобы сболтнуть лишнего. «Вы копы?» — полюбопытствовал парень. «Нет», — процедил Шарп, покрепче сжав руку на его локте. Рикки попытался вырваться. «Тогда уберите от меня свои лапы». «Пошли», — мрачно указал детектив на дом Кристал. Приблизившись к нему, Шарп осмотрел открытое окно. Его сердце охватило дурное предчувствие, а ноздри уловили запах, ясно его подтверждавший. Беда уже произошла. Шарп дотащил Рикки до переднего входа. «Мне кажется, — кинул он на Ланса, — и Морган, им будет очень интересно узнать, почему ты надумал выйти из дома миссис Фокс через окно?» Парень не вымолвил ни слова. «Что случилось?» — спросила Морган. «Схвачен при попытке бегства». Шарп передал парню Лансу и пошел к машине за парой кабельных стяжек. Вернувшись, он заломил руки Рикки за спину и прочно связал запястье. «Эй, вы не смеете этого делать!» — извивая, запротестовал парень. «Заткнись!» Шарп подтащил его к фонарю и привязал к столбу второй стяжкой. «Ты гребаный придурок! Я засужу твою задницу!» — сплюнул Рикки. «Я застал тебя на месте преступления. Ты проник в дом женщины. Это задержание преступника гражданским лицом. Учи, матчасть, мой юный друг!» Шарп перевел взгляд на Морган. Она неодобрительно нахмурилась, но детектив не обратил на это внимания. Интуиция подсказывала ему, им не понравится то, что они увидят в доме, а этот парень явно замышлял недоброе. И кроме того, Грейс Холлоу был территорией шерифа Кинга, а тот всегда поддерживал применение силы в отношении отмороженных сопляков, залезавших в чужие дома. «Не спускай с него глаз», — сказал детектив Морган и жестом позвал Ланса к дому. Они подошли к передней двери. Шарп извлек из кармана перчатки и натянул их на руки. Ланс сделал то же самое. Шарп взялся за ручку, но дверь оказалась закрытой, и они с Лансом начали обходить дом по периметру, заглядывая в окна. Проверили боковой вход и раздвижную стеклянную дверь и, наконец, остановились у распахнутого окна. Подоконник был на уровне груди. Шарп заглянул в гостевую спальню, обвел взглядом коробки и кучу одежды и уставился на дверной проем. За коридором и другим дверным проемом прямо над полом свисала пара ног. «Черт, я вижу болтающиеся ноги». Ланс сплел свои пальцы и подставил их Шарпу. Тот ступил на них, как на подставку, перекинул свое тело внутрь и начал маневрировать между кучами хлама. Ланс запрыгнул в дом следом за ним. «Давайте я пойду первым», — сказал он, вытащив пистолет. «Я вооружен». Но Шарп уже понял, спешить некуда. Помочь женщине было невозможно. Остановившись в дверях, он с присвистом выдохнул. Запах смерти напомнил ему о годах службы в полиции. Тело еще не начало разлагаться, но кишечник и мочевой пузырь уже опорожнились. Женщина висела на веревке, привязанной к потолочному вентилятору. Пальцы ее ног почти касались ковра, глаза выпучились, раздувшийся язык вывалился изо рта. Рядом с ней на своей спинке валялся стул. «Я проверю дом», — сказал Ланс. До ушей Шарпа донеслись его шаги, перемещавшиеся по комнатам. Кристал Фокс была лучшей зацепкой в деле Виктора Крюгера, и она была мертва. «Вам все-таки надо носить с собой оружие», — остановился возле Шарпа Ланс. «Не надо», — возразил детектив. «Мне хочется, чтобы люди при общении со мной чувствовали себя комфортно. А кроме того, мускулы в этой операции ты, а я — мозги». Ланс убрал в кобуру пистолет и достал телефон. «Я позвоню шерифу». «Не торопись. Еще и 5 минут не прошло, как мы ее нашли». Шарп вынул из кармана фотоаппарат и начал снимать. «Как только прибудет Кинг, доступ сюда нам будет закрыт. А судмедэксперт больше не станет обсуждать с нами расследование. Шериф, как всегда, задраит все люки». «Но тот парень знает, что мы здесь», — возразил Ланс, вытаскивая из кармана мобильник. «Верно. И у меня всегда такое ощущение, что шериф мечтает упечь нас обоих в тюрьму». «И это верно. Кингу вообще доставляет удовольствие засаживать людей за решетку. Но для этого у него теперь есть Рикки с попыткой взлома. Шериф будет счастлив». Пока Ланс звонил, Шарп сделал еще несколько снимков, сфотографировав крупным планом веревку, узел и лицо Кристал. «Удавка простейшая», — заметил он. «Для такой никаких навыков не требуется». «Полагаешь, это не самоубийство?» — спросил Ланс, убирая в карман телефон. «Шериф недавно сообщил ей о смерти дочери. Чем не мотив?» «Возможно». Шарп принялся фотографировать тело по частям. «Но ее дочь пропала 23 года назад. Ты же не думаешь, что мысль о том, что Мэри могла быть убита, дошла до нее лишь сейчас?» «Да, но только реальность и предположения — вещи разные», — тихо произнес Ланс. «Черт, надо же было ляпнуть такое человеку, чей отец пропал тогда же!» Шарп опустил фотоаппарат. «Прости, тебе виднее, как это бывает». «Ты тоже можешь оказаться прав», — повел плечом Ланс. Даже моя мать при всех ее проблемах испытала видимое облегчение, узнав, что тело отца найдено. Сейчас она переживает гораздо больше. Мы обязательно во всем разберемся. Шарп указал на багрянистые точки на распухшем лице мертвой женщины. Лицевая гиперемия и точечное кровоизлияние типичны для смерти от асфиксии в результате удушения руками или повешения. Пальцем в перчатке Шарп приподнял край штанины на ноге женщины и обнажил ее ступню и голень. Никаких признаков цианоза нет, кровь не успела отлить в нижнюю часть тела. Она висит здесь недолго. Закончив осмотр тела, Шарп двинулся по комнате. Взгляд детектива привлек комод. Все его ящики были выдвинуты, а их содержимое разворошено. Сбоку валялась шкатулка для драгоценностей. «Этот крысеныш ее ограбил». «Что там у вас?» — крикнула в окно Морган. «Не зови ее сюда», — нахмурился Ланс. «Не нужно ей все это видеть». «Она стойкая, выдержит», — сказал Шарп. «Но ей это совсем ни к чему», — тихо пробормотал Ланс и, повернувшись к окну, крикнул в ответ. «Стой там! Кристал мертва! Я позвонил шерифу. Он и так взбесится от того, что мы осквернили место преступления». «Она крепче, чем ты думаешь», — покосился на своего помощника Шарп. Но то, что Ланс всегда старался защитить Морган, было хорошим знаком. За последние 10 лет Шарп частенько задавался вопросом, позволит ли себе когда-нибудь этот парень личную жизнь. Но Морган была особенной женщиной. Устоять перед ее красивыми голубыми глазами было невозможно. А уж перед умом, чуткостью и твердостью духа тем более. «Если бы мы пришли раньше», — захлестнуло Шарпа огорчение. Кристал Фокс была мертва, его первая крупная зацепка сорвалась, прежде чем он успел с ней поговорить. При взгляде на тело лицо Ланса потемнело. Шарп был разочарован, но он даже не представлял себе, что чувствовал парень. «Нам лучше выйти наружу и сделать вид, будто мы покинули его в ту же секунду, как увидели тело», — попятился из спальни Шарп. «Но перед выходом стоит поискать признаки взлома». Они вылезли из дома тем же способом, каким и влезли через окно. Только постарались не касаться подоконника. Шарп изучил оконный замок и сделал несколько снимков. Замок сломан и уже давно, судя по тому, насколько он проржавел. «Если Кристал не покончила самоубийством, то кто ее убил? Думаешь, Рики?» — спросил Ланс. Фыркнул Шарп. «Чтобы повесить человека, нужно потрудиться, а Рики не производил впечатления работящего парня». Они обошли дом и вернулись на подъездную дорожку. «Она уже была мертва, когда я проник в дом», — едва увидев их, закричал Рики. Не обратив на него никакого внимания, Шарп отдал Морган фотокамеру. «Пусть пока полежит в твоем кармане». «Почему?» — спросила Морган. «Потому что тебя шериф обыскивать не будет», — объяснил Шарп. Согласно кивнув, Ланс указал рукой на себя и детектива. «А мы его не испугаем». Через несколько минут автомобиль шерифа тормознул на обочине. За ним припарковались 2 помощников. Кинг вылез из машины и потопал по подъездной дорожке. На его каменном лице не отражалось никаких эмоций. «Что случилось?» «Мы приехали побеседовать с ней и постучали в дверь. Нам никто не ответил. А потом мы увидели, как этот парень...» Шарп показал пальцем на Рики, все еще привязанного стяжкой к фонарному столбу. «Вылезал из окна». «Я ее не убивал!» — заорал Рики. Шарп в нескольких словах изложил шерифу свою версию происшедшего. «Мы с Лансом осмотрели дом, убедились, что она мертва, и позвонили вам». Шериф положил руку на бедро и ткнул пальцем в детектива. «Вы должны были мне сразу позвонить, а не заходить в этот дом». «Но ведь она могла быть еще жива», — возразил Шарп. «Хотя они все прекрасно понимали, у повешенного за шею человека шансы остаться в живых были нулевые». «Ждите здесь», — сверкнул глазами Кинг и повел своих помощников к переднему входу. Он проверил дверную ручку, потом обошел дом, а минут через 10 вернулся на подъездную дорожку. «Никто отсюда не уезжает, пока я не разрешу. И вас, всех троих, я жду у себя в кабинете в 8:00 утра». Морган помотала головой. «Я не смогу быть раньше 9:30, мне нужно отвезти дочку в детский сад и свозить няню на диализ». Челюсти шерифа задвигались, как будто он перемалывал гвозди. «Тогда в 9:30». Он подошел к своей машине, нагнулся и схватил радиомикрофон. «Он в ярости», — заметил Ланс. «Эй, мы ее не убивали?» — пожал плечами Шарп. «Но, пожалуй, лучше будет навестить Кинга с нашим адвокатом». которая не видела, как вы нарушали законы. Все еще баюкая на руках маленькую пораненную собачку, Морган погладил ее по головке. Именно так. Обычно Шарп четко следовал букве закона, но этот случай был особым. Этот случай был личным. И он готов был пойти на все, лишь бы узнать, что случилось с Виктором Крюгером. А интуиция подсказывала ему. Самоубийство Кристал Фокс произошло уж слишком кстати.